мужчины искали развлечения в охоте с участием слуг, набираемых из народов Центральной Азии. Женщин изображали в моменты праздного времяпрепровождения одетыми в роскошные наряды, а их слуги предстают с изысканными опахалами, коробками с косметическими средствами, чесалками для спины и другими принадлежностями будуара. Знатные дамы тоже предпочитали среднеазиатские модные штучки, позаимствованные у своей челяди. Как это часто случается в истории любого народа, такое утонченное и сложное состояние китайского общества выросло на крови и убийствах. Ли Юань, ставший императором Гао Цзу, правил до 626 года, когда его сместил с престола его сын Ли Шиминь, который к тому времени уже успел расправиться со своими родными братьями. Этот, не останавливающийся ни перед чем в своих честолюбивых замыслах, человек, в качестве императора известный как Тайцзун, оказался исключительно талантливым предводителем государства, со временем научившись выслушивать мнение светлейших из своих советников. Он правил на протяжении 23 лет, и многие историки считают его одним из величайших китайских императоров. Тайцзун не только разгромил тюркскую державу на востоке, превратив Китай в доминирующую державу в восточных областях Центральной Евразии, но и установил китайскую гегемонию над Кореей и Тибетом, а также контроль над торговыми путями, ведущими на запад и юг. Он положил основание под длительное правление своей династии, причем не в последнюю очередь за счет собственной политики, а также благодаря политике остальных императоров на заре империи Тан, прекрасно отвечавшей текущему моменту истории. Они обеспечили одновременно и содержание, и внешнее восприятие того, что практически все китайцы в то время ждали от своих правителей. Одним из ключевых аспектов великих достижений династии Тан считается их правовая реформа. По прошествии веков, на протяжении которых большинство народа, живущего в Китае, так и не смогло уверовать в принципы закона, первые императоры династии Тан построили правовую систему, доведенную до совершенства и основанную на здравом смысле, что далеко не всегда удается совместить. С точки зрения управления государством, при династии Тан удалось возвести надстройку на нововведениях династии Суй, которые ее правоведы расширили. Вразрез с их приверженностью буддизму, подавляющее большинство правителей на заре династии Тан увидело преимущество конфуцианской образовательной системы и разработало синкретический подход одновременно и к религии, и к общественной идеологии. Эпоха Тан знаменует начало периода в 1000 с лишним лет, когда подавляющее большинство императоров исповедовали вроде бы все религии без разбора и при этом не придерживались ни одной из них. Они молились у всех алтарей до тех пор, пока религиозные авторитеты ревностно служили их государству. В своей внешней политике императоры династии Тан делали упор на связях возрожденного Китая с окружающими его областями, так как населявшие их народы признали, так сказать, мягкую силу, которую Китай мог использовать через свое культурное воздействие и торговлю товарами, пользовавшимися там высоким спросом. Они, к тому же, нуждались в союзниках для ведения бесконечных военных кампаний против выскочек в Центральной Евразии, мечтавших о провозглашении собственных династий. В этот период тесные связи с Китаем сложились у Кореи, одновременно и с культурной, и с политической точки зрения, благодаря союзу династии Тан с корейским королевством Силла в конфликте с могущественной империей Когурё, которой принадлежала власть в Северной Корее, Восточной Маньчжурии и на ряде участков Северного Тихоокеанского побережья. Когда в 668 году империя Когурё потерпела поражение и господство в Корее перешло к королю Силла, с ним укрепилось там китайское решающее влияние. Мощное культурное влияние империи Тан, которое распространялось даже на такие страны, как Япония, к тому времени находившуюся в неясных отношениях с Китаем, имело непосредственное отношение к стремительной урбанизации и развитию торговли внутри этой империи. Купцы со всего региона съезжались в китайские города, в которых начали формироваться усложняющиеся по составу сообщества. Их развитие способствовало формированию новой коммерческой системы. Первые китайские бумажные деньги выпустили в обращение в 650 году. Рост благосостояния народа порождал спрос на новые общественные блага, в том числе на произведения литературы, перераставшей классические и приобретавшей новые формы. Поэты династии Тан по имени Ли Бо и Ду Фу до сих пор пользуются популярностью наряду с самыми именитыми деятелями китайской литературы. В условиях городской жизни постепенно зародилась грамотная прослойка, создавшая культуру, альтернативную официальной. И поскольку эта прослойка отличалась высокой образованностью, она впервые описала жизнь простого народа Китая, о которой мы теперь можем составить некоторое представление. Тогдашнее народное увлечение литературой стало возможным удовлетворить благодаря двум величайшим изобретениям – бумаге во II веке до нашей эры и наборного шрифта около 700 года нашей эры. Об этом можно судить по стертым изображениям на камне времен династии Хань. Оттиски с деревянных клише стали изготавливать при династии Тан, а печатный станок появился в XI веке нашей эры. В скором времени в Китае начали издавать огромное количество книг, которые в других странах появились гораздо позже. В китайских городах, к тому же, процветали позаимствованные за рубежом стили популярной поэзии и музыки, смешавшиеся с классической традицией. Первый большой переломный момент ждал империю Тан в конце VII века, когда императрица У, считающаяся самой замечательной правительницей Китая, попыталась провозгласить свою собственную династию. После того, как императора Гао Цзу в 655 году сразил паралич, эта молодая женщина, появившаяся при дворе в качестве наложницы низкого разряда, заняла положение одного из его ключевых советников и постепенно начала принимать важные решения самостоятельно, при том, что китайские историки часто осуждали императрицу У за ее жестокость и злокозненность, она вошла в историю своей страны как женщина исключительного таланта и неуемной энергии, ставшая во главе правительства после кончины Гао Цзу в 683 году. В 690 году ее провозгласили полновластной императрицей, и она правила Китаем до 705 года. Споры по поводу ее политики не утихают до сих пор, ведь она высоко ценила буддизм как государственную религию, но ее гений правителя очевиден всем. После отстранения императрицы У от власти, император Сюаньцзун попытался направить политику династии Тан в более спокойное русло, и при его правлении династия достигла максимальных вершин с точки зрения развития экономики и культуры. Однако к концу правления, продолжавшегося 44 года, борьба за власть среди его высокопоставленных военачальников стала причиной завершения периода стабильности, и поднявший восстание Ань Лушань поставил империю на колени. Беспредельно честолюбивый военачальник Ань Лушань, наполовину турок, наполовину согдианин, и его преемники на протяжении почти 10 лет сражались с набиравшей авторитет коалицией, сформировавшейся для борьбы против них. В ходе этой междоусобицы противники полностью разорили огромные области Китая. Когда в конце VIII века империя кое-как оправилась от постигших ее бед, она представляла собой бледную тень былого величия. Периферийные территории утрачены, экономика в упадке и крупные города в развалинах. Можно сказать, что Великую империю разрушили из-за маниакальной алчности и, возможно, заодно покончили с величайшим культурным подъемом, когда-либо наблюдавшимся в Китае. Но на этот раз, в отличие от периода истории после краха династии Хань, наблюдается настоящее возрождение Китая как единой империи, хотя данный процесс происходил на протяжении жизни практически двух поколений китайцев. После того, как последнего императора династии Тан, 17-летнего юношу, в 907 году принудили к отречению от престола, Китай внешне находился на пути к повторению его предыдущего опыта, полученного в период, который историки выразительно именуют периодом пяти династий и десяти царств. Но опыт империи Тан носит живительное отличие от судьбы Европы после крушения Римской империи. Китай теперь располагал наследием в виде продолжительного и успешного существования в качестве единого государства, чтобы возвратить такой статус. В то время как Римская империя для европейцев ушла в прошлое навсегда в X веке, китайцы находились намного ближе к такому идеалу. Исторический опыт послужил воеводе Цзяо Куаньиню надежным фундаментом для предстоящего построения империи, когда собственные солдаты в 960 году внезапно провозгласили его императором. Цзяо Куаньинь основал династию Сун. В качестве императора его упоминают под титулом Тайцзу, великий предок. И он вошел в историю с репутацией строгого правителя, видевшего в управлении империей прежде всего великий долг. Он утверждал, что ратники провозгласили его императором вопреки собственному желанию. Как правителя его отличала прагматичность. Он использовал образцы, наработанные в период правления династий Хань и Тан, когда видел в них прок, и при необходимости внедрял новые административные приемы. Сломав сопротивление всех остальных претендентов на престол, Тайцзу утихомирил народ страны отправкой своих противников на заслуженный отдых от государственных дел. К тому же он отправил в отставку своих собственных военачальников времен междоусобных стычек. Легенду о том, как он пригласил их к себе на пир, а потом поздравил с окончанием их славной ратной карьеры живыми и здоровыми, знает каждый китаец. Тайцзу стремился к установлению централизованного управления страной. Он предвидел, что большие задачи еще ждут его самого и его преемников. Даже при том, что со своей династией Сун Тайцзу перехитрил ближайших врагов, он понимал, что управлял империей меньшей по размеру, чем империей Хань и Тан. С севера над империей Сун нависал мощный соперник в лице империи Ляо, сформированной киданями. От них пошло европейское слово «катай» – «китай», то есть монгольским племенем, находившимся под мощным влиянием одновременно тюрков и китайцев. Династия Ляо представлялась стойким противником. И скоро стало ясно, что династия Сун, даже на вершине славы, не могла вытеснить ее со своей территории, простиравшейся южнее Пекина. Более того, к XI веку императоры династии Сун платили империи Ляо дань, оправдывая себя тем, что им приходится откупаться от новых вооруженных нападений и войны в целом. Изо всех великих династий Китая, династия Сун считается единственной, при которой постоянно существовала угроза вторжения извне, даже когда она находилась на вершине внутренних достижений. Первые императоры династии Сун прилагали неимоверные усилия по восстановлению административной системы Китая, и они полагали, что для завершения этого дела китайский народ необходимо возвратить к его конфуцианским корням. В этом процессе им несказанно повезло. При дворе и в крупнейших городах наблюдалось повальное увлечение неоконфуцианской теорией. Как и многие зачинатели великих реформаторских движений, неоконфуцианцы повели пропаганду возвращения к изначальной, рафинированной форме конфуцианского мышления. Но в действительности их представления больше относились к настоящему, чем к прошлому, и они послужили внедрению великих новшеств. Символом обновления служит деятельность человека по имени Оуян Сю. Оуяна, жившего в середине XI века, можно с полным на то основанием назвать человеком своей эпохи. Он находился в центре оплодотворения великих идей, помогал в выработке моделей и методов, которым предназначалось определять ход истории Китая вплоть до XIX века. Оуян выдержал испытание на право занимать высшие посты в администрации императора в смехотворно юном возрасте 23 лет от роду, и его назначили на должность в Лояне, то есть одной из старинных столиц династии Тан. Там он написал работы, которые перевернули всю китайскую философию, составил историю династии Тан, насочинял поэм, отредактировал справочник по принципам военной стратегии и дипломатии, а также разработал толковое предложение по реформированию налоговой системы. Оуян и подобные ему мужи сделали династию Сун самой важной из всех китайских династий с точки зрения обогащения национальной философии. Еще один китайский реформатор по имени Ван Аньши развил воззрение Оуяна, когда в 1058 году выпустил в свет свою летопись из 10 000 иероглифов. Ван Аньши возражал по поводу того, что его страну следует вернуть в ее славное прошлое, но в душе выступал в пользу проведения перемен прежде всего в плане построения единой централизованной империи. Ради этого, полагал Ван Аньши, правителям династии Сун следует укрепить власть своей столицы над провинциями посредством уравновешивания частных и общественных интересов. Только если им это удастся, утверждал он, император добьется единства народа и контроля над всей империей. Он выстроил толковую систему государственных закупок, в соответствии с которой заказы размещались по принципу доступности цены и наличия товара, а не по блату и положению в обществе. Гильдии получили государственное признание, а представителям их ключевых отраслей назначили официальный статус, которого прежде в Китае они никогда не имели. Тогдашние реформаторы к тому же определили, что следует отнести к сферам государственной и частной торговли, начали выдавать суды фермерам и внедрили систему Баоцзя, сохраняющуюся в Китае до настоящего времени. Все домашние хозяйства свели в десятки, и эти десятки в сотни, на которые возложили коллективную ответственность за поддержание порядка и предоставление мужчин для ополчения. Реформаторы эпохи династии Сун создавали оживленную новым вдохновением тружеников экономику, интегрированное правительство и ясно прописанные законы, основанные на обязательствах и ответственности, и им удалось воплотить на практике многое из задуманного. хотя корни системы испытаний на право получения претендентами государственной должности лежат в глубокой старине китайской истории. Именно в период правления династии Сун она заняла достойное место в административной структуре и просуществовала до 20 века. Неоконфуцианские ученые того времени определили также содержание этих испытаний, которым со временем суждено превратиться в китайскую ортодоксию. В то же самое время административные посты доставались тем, кто прошел курс обучения в соответствии с данными канонами. Больше 1000 лет через такую систему пропускались губернаторы провинций Китая, обладавшие набором положенных нравственных принципов и литературной культурой, приобретенными упорной зубрежкой. Испытания, которым они подверглись, предназначались для выявления кандидатов лучше других, ухватывавших суть нравственных традиций, переданных авторами классических трудов. Также проверялись их способности и умение сопротивляться нажиму. За счет этого китайское чиновничество превратилось в один из самых эффективных и идеологически однородных бюрократических механизмов, когда-либо существовавших в мире. К тому же сложившейся системе предусматривались достойные вознаграждения тем, кто успешно воспринял ценности конфуцианской ортодоксии как свои собственные убеждения. Чиновничий класс, в принципе, отличался от остальной массы общества всего лишь только образовательным цензом, приобретенной степенью грамоты в необходимом объеме. Подавляющее большинство государственных служащих вышло из среды землевладельцев-дворян, но теперь они стояли особняком от них. На своей должности, полученной по итогам испытаний на профессиональную пригодность, они пользовались статусом, уступавшим только статусу императорской семьи, а вдобавок еще огромными материальными и социальными привилегиями. Обязанности чиновников выглядели скорее общими, чем конкретными, зато раз в год им поручалось выполнение двух архиважных заданий – доклад результатов переписи населения и составление земельных кадастров, на основе которых функционировало китайское налогообложение. Еще одна сфера их деятельности лежала в плоскости отправления судебной и контролирующей функции, так как решение дел на местах по большей части оставлялось на откуп местному дворянству, действия которого находились под контролем около 2000 окружных судей, назначавшихся из сословия чиновников. Каждый из них жил в квартале чиновников, ямынях, вместе со своими секретарями, посыльными и домашней прислугой под рукой. Со времен династии Сун и дальше принцип состязательности служил гарантией того, что постоянный поиск талантов не сужался до категории подданных посостоятельнее и устоявшихся дворянских кланов. Китай представлял собой меритократию, в которой известную степень социальной мобильности всегда обеспечивало просвещение. Время от времени встречались рецидивы продажности чиновников и примеры покупки государственных должностей, но такие признаки государственного упадка обычно появляются к концу периода правления изжившей себя династии. По большей же части императорские чиновники демонстрировали замечательную заслуженность своего происхождения. Их следует назвать не представителями какого-то сословия, а сливками такого сословия, настоящей элитой, назначенной на должности в соответствии с личными достоинствами, обновляемой и продвигаемой по службе на конкурсной основе. Как раз их усилиями создавалось государство. Таким образом, имперский Китай вряд ли можно отнести к категории аристократического государства. Политическая власть в нем не даровалась по наследству внутри благородных семейств, хотя благородное происхождение тоже играло свою роль в китайском обществе. Наследуемая возможность поступления на государственную должность сохранялась только в узком закрытом кругу двора, но и там дело касалось престижа, титулов и положения, а не реальной власти. Для императорских советников, поднявшихся на высокую ступень власти по официальной иерархической лестнице и ставших больше, чем просто чиновники, единственными соперниками считались придворные евнухи. Эти существа часто обличались императорами огромной властью потому, что по определению евнухи не могли завести семью. Следовательно, они представляли собой единственную политическую силу, не связанную ограничениями официального протокола. В период правления династии Сун к тому же расцвело великое изобразительное искусство. В самом начале северный период истории империи Сун отмечен произведениями в дошедшей до нас цветной, шаблонной традиции, в то время как южные мастера эпохи Сун предпочитали монохроматические, однотонные, простые произведения.